Матерь Агни-йоги. Вода по каплям долбит камень. Но легче камень долбить, чем преодолевать инертное упорство оболочек. И только постоянная, устремленная, непоколебимая и настойчивая мысль может постепенно трансмутировать и преображать существо человека. Вековые наслоения удаляются нелегко. Видите сами, что ни чтение книг, ни беседы о духовном, ни устремление стать лучше не изменяют врожденной природы человека, и что одной жизни совершенно недостаточно, чтобы удалить некоторые наросты, корень которых слишком глубок и уходит в далекое прошлое. Но останавливаться нельзя. Отступать тоже, пусть лишь вперед и только к победе. Чаще вспоминайте слова Владыки: «Я победил мир, ибо он указал путь, как победы достичь».